Глава 24. Нервы. Игорь. «Так и будешь сидеть статуей?» — будет голос Иды, когда я уснул прямо в кресле. «Боже, который час?» — тру глаза и смотрю на нее. «Час ночи. Это что, бунт какой-то?» «Ты о чем вообще?» — встаю и разминаю тело. «Будем играть непонимание?» «Ида, просто дай мне сходить в душ, и мы поговорим. Голова сейчас взорвется». Вхожу в ванну и начинаю раздеваться, когда она врывается и закрывает за собой дверь. «Игорь, нам нужен план, потому что на твое люблю мы не оденем нашу дочь в школу и не прокормим ее». «Милая, я понимаю твое беспокойство, но позволь мне самому с этим разобраться. А пока что ты бы могла найти больницу и хорошего хирурга, чтобы отвезти Ангелину на прием и проверить ее спину». Мой голос спокойный и успокаивающий, правда, действует на нее иначе. «Ты что, поверил ей?» «Она хороший специалист, поэтому да, у меня нет повода не верить». «Да ты издеваешься надо мной?» Я понимаю, что Ида сейчас намерена поссориться и выговориться, потому что тем достаточно для обсуждений, и мы на грани. Но я не готов сейчас разумно мыслить. Тяну к ней руки и прошу подойти. «Ну же, иди ко мне». «Я зла». «Ида». Улыбаюсь ей и вижу, как постепенно ее лицо сбрасывает угрюмость и приобретает милый розовый блеск. «Но это не говорит о том...» Не договаривает, потому что как только ее пальцы касаются моих рук, я притягиваю ее к себе и целую. Чуть позже, лежа в кровати и обнимая Иду, что уснул не так давно, я все-таки ввязался в мысли. Трудоемкий весьма этот процесс, особенно если так много нужно исправить. Я потерял Настю и подсознательно знал, что это когда-нибудь произойдет. И все же я оставлял нас троих в этом положении. Как я мог выбрать Иду и отказаться от моей жены? Или наоборот? Конечно, я не мог, и никто бы так не смог сделать. Я помню, как Ида впервые позвонила по поводу дня рождения Насти. Помню, как мы встретились и долго общались о подарках, затрагивая все больше территорию нас самих. Словно узнавая друг друга в разговоре о Насте. Возможно, уже тогда я понимал, к чему это ведет. Но пока мы держали дистанцию, это не казалось преступлением. Так ведь? А потом пошли случайные прикосновения, просьбы подвести к дому, если я недалеко. Это сложно объяснить в двух словах, но происходящее тогда определяло место и роли каждой из моих женщин. И Ида была в роли той, кто принимает ситуацию, соглашается. Настя? Я знал, что она другая. На самом деле, после нашего знакомства я не сомневался в том, что мы будем вместе. Ида и ее полная противоположность. В этом заключалась дилемма, длившаяся годами. Я просто не мог выбрать. Каждая дополняла мою жизнь, и это мне нравилось. Я сам становился целым рядом с ними. И вот он, конец всему. Чаша весов теперь не уравновешена, рухнула. И как отпустить? Наш брак, наш сын, дом и мы. А самое страшное, я не понимаю, что будет дальше. Утром Ида поехала в салон красоты, так как у нее была запись, а мы с Ангелиной пошли гулять. Но скоро мне позвонили. «Да, Марина Григорьевна, здравствуйте». «Здравствуй, Игорь. Скажи, а где остальные счета по топливу на КАМАЗ, потому что большой перерасход вышел по проверке аудитора, несочетаемый с планом поезда? Мы не можем их найти, может, ты подскажешь? Чтобы отчет правильный составить в итоге и не переделывать. А еще нашлись штрафы за перегруз». Хотя, по данным накладных из этих поездок, объем товара был даже меньше половины необходимого. В этот момент у меня даже голова начинает кружиться. Но Ангелина теряет равновесие на катке, и я стараюсь ее удержать. «Марина Григорьевна, я с дочерью гуляю, перезвоню». «С кем? Какой дочерью?» «Да блин!» Сбрасываю и готов рычать от злости. «Просто с ума скоро сойду». «Дочь, пойдем домой. Прохладно, и мама скоро вернется, а мне еще позвонить по делам нужно». «Хорошо, папочка», — весело подпрыгивает и двигается в сторону дверей подъезда. Пока мы поднимаемся на наш этаж, я оставляю сообщение Иде, чтобы сразу же вернулась домой, как закончит. А сам сел думать над тем, что грозит за эти нестыковки и будет ли Настя всерьез настроена на судебном деле. Еще и с работы нужно что-то думать. Не могу же я сидеть на шее женщины. Вот только просто взять и решить не выйдет. Господи, я и понятия не имел, чем обернется для меня подобная ситуация, потому что не думал, что в принципе однажды возникнет. И вот я в середине торнадо, а что делать, не имею представления. У меня ведь нет ничего. Я жил и просто жил. Отдавался им двоим и все отдавал. Хотя, если и был человек, который говорил, что это неминуемо, так это моя мать. Она предупреждала сразу, как только узнала об Иде. Но даже тогда я не был готов слушать. Даже не уверен, что я сожалею. О чем сожалеть? У меня прекрасные женщины, дети. Если и сожалеть, то только о том, что всему пришел конец. Ида приехала только через 2 часа. «Что такое? Что случилось? Летела сюда как ненормальная». «Я же говорил, что на фирме Настя проверку начала». «И? Ты же не взял оттуда миллионы? Что паниковать из-за 100 тысяч?» «Пары сотен? Ты прекрасно знаешь, что там было больше». «Ой, да какая разница? Она дура подавать в суд? Ты отец ее сына, что она ему скажет? Я посадила твоего отца за деньги для дочери? Я всегда говорила». «Ида, это не шутки». Прерываю ее болтовню. «Игорь, я уже слышать не могу о твоей Насте. Ищи другую работу тогда, раз она перья распушила». «Серьезно? Вот так просто? Думаешь, это просто закончится? А как еще? Ты им деньги зарабатывал, пока они сидели на месте». «Нет, она не поймет. Даже нет смысла что-то продолжать». «Ладно, я пойду, подумаю». «Иди, иди. Скоро за коммуналку платить, а мы тут теперь на постоянке втроем живем». «Боже, хватаю куртку и почти выбегаю из квартиры». Сажусь в машину и еду по улицам города совершенно бесцельно. Но все же останавливаюсь у многоэтажки матери Насти. Поднимаюсь к ней и надеюсь, что она меня хотя бы выслушает, если не поймет».